Глава 1104. Юньхай. В центральной части звездного региона Альянса Культивации, вместе наполненном каменными обломками и щебнем, летели три молодых человека в желтых балахонах. Двигались эти люди очень осторожно, а внешний вид их был плачевен. На правой ноге одного из них зияла такая рана, что можно было увидеть даже белеющую кость. Рана была кое-как перемотана, но бинты уже насквозь пропитались кровью. Лицо человека было чрезвычайно бледным. Два других человека тоже были ранены. Тот, кто был в центре, держал в правой руке горящую палочку с благовониями. На груди этого человека зияло глубокое ранение, будто кто-то пронзил его насквозь. Кровь струйкой бежала по его груди. Стиснув зубы, человек продолжил свой путь, однако его поддерживал под руку один из его спутников. Позади этих людей летела стая из более чем десятка огромных комариных монстров. Как и люди, монстры были ранены, однако раны их были легкими и практически не мешали им передвигаться. Кроваво-красными глазами огромные комары сверлили спины людей. Однако из-за запаха благовоний комары продолжали лететь, против своей воли следуя за тремя культиваторами. «Проклятие! Мы позволили молодому комариному королю сбежать! Если бы мы смогли доставить её в Юньхай, то выручили бы у секты Аньсин, Тёмной Звезды, за нее целую бутылку драгоценной жидкости увядания неба!» Ругнулся культиватор с раной на ноге. Выражение его лица в эту минуту было чрезвычайно недовольное. «Замолкни! У комариного короля наверняка есть хозяин. Тот, кто может заставить повиноваться своей воле этих грозных созданий, а в особенности их королей, должен быть невероятно сильным культиватором из Альянса. Сейчас нам лучше всего как можно скорее встретиться со старейшинами, иначе если этот культиватор обнаружит нас, то я боюсь даже представить, что с нами будет!» Произнес тот, кто нес палочку с благовониями. «Я не думал, что все получится так. Все шло очень хорошо после того, как мы покинули восточную часть звездного региона, однако затем комариный король оказал такое отчаянное сопротивление. Он позвал на помощь всех комариных монстров, и если бы мы не потратили две комариные палочки, то, пожалуй, не смогли бы увести их с собой. Скорее всего, нас бы просто разорвали, но все равно жаль, что комариный король смог уйти. Но тем не менее мы схватили 19 особей и сможем выручить за них огромную цену. Даже в секте Тяньмэнь, Небесные Врата, на нас теперь будут смотреть по-другому!» Произнес третий культиватор с солнечным блеском в глазах, глядя на гигантских комаров за спиной. Три человека постепенно продвигались глубже в звездную область, наполненную каменными обломками. В одном месте горел купол из светло-зелёного света. Трое спутников, приблизившись к нему, хлопнули по сумкам и вытащили нефритовые таблички. Прокусив языки, они одновременно оросили поверхности табличек своей кровью. В одно мгновение таблички вспыхнули ярчайшим светом, его лучи ударили по зеленому куполу, и по пространству начали расползаться волны ряби. Перед культиваторами же образовалась круглая воронка из бушующего света. Не останавливаясь, трое спутников вошли в нее. 19 комариных монстров последовали за ними и через миг были проглочены сияющей воронкой. В следующий миг культиваторы появились уже внутри купола и зеленого света. Оказавшись здесь, они облегченно вздохнули. Тот, что держал свечу с благовониями, заговорил. «А ведь это странно звучит. В регионе Альянса Культивации, откуда ни возьмись, появились комариные монстры из нашего звездного региона Юньхай. К счастью, их оказалось немного, не как в Царстве Бессмертных Ветра, где их было великое множество». Голос говорящего дрожал, а в глазах культиватора плескался страх. «Ну, хватит об этом думать. Секта дала нам задание. Разведав ситуацию, нам лучше всего уходить», — произнес другой. Переглянувшись, три человека продолжили свой путь. Вскоре их взору предстала огромных размеров формация, созданная из множества каменных обломков, парящих в звёздной пустоте. Формация светилась мягким зеленым светом. Вокруг нее было около сотни культиваторов в желтых балахонах. Они собирали камни вокруг и присоединяли их к формации. Над формацией парили два старика в фиолетовых балахонах, лица их были бледными, однако в их глазах сверкали молнии. Тихо переговариваясь между собой, старики то и дело бросали взоры на формацию внизу. Прибытие трех из раненых культиваторов привлекло внимание остальных людей, однако большое значение никто этому не придал. Но окружающих людей очень сильно поразили комариные монстры. Любой культиватор, чей взор опускался на комаров, менялся в лице. Некоторые особо трусливые люди, у которых был неприятный опыт столкновения с этими монстрами в звездном регионе Юньхай, могли даже закричать от страха. «Огромные комариные монстры! Выдохнул кто-то. Культиваторы загалдели, мигом забыв о выполняемой ими работе. Расширенными от удивления глазами они глядели на появившихся монстров. Троим прибывшим культиваторам чрезвычайно понравилась эта реакция их товарищей. Когда они сами впервые увидели этих монстров, их реакция была похожей. Рядом вспыхнули два потока фиолетового света, это сюда заспешили два старика. Они окинули взглядами комариных монстров, а затем посмотрели на культиваторов вокруг и проворчали. «Вот ведь бардак! Так мы очень долго не достроим формацию!» После этих слов позабывшие о работе культиваторы разлетелись в разные стороны и продолжили выполнять свои обязанности, однако они то и дело бросали алчные взоры на комариных монстров, коих насчитывалось почти два десятка. «Суйсень, в чем дело? Как здесь оказались эти комариные монстры?» — заговорил один из стариков, рассматривая чудищ. Тот из молодых людей, у которого была рана на груди, выдвинулся вперед и с чрезвычайным почтением постарался объяснить случившееся. Немного поколебавшись, он рассказал о сбежавшем комарином короле. Лицо старика при этом становилось мрачней. Сверкнув глазами, он в сомнениях посмотрел на второго старика. «Если у этих монстров нет хозяина, то все нормально. Однако вероятность этого ничтожна. Разве мы можем рисковать, навлекая на себя гнев того, кто сумел починить этих монстров? Эти монстры очень ценятся в нашем звездном регионе. Они живут в группах от нескольких сотен до нескольких тысяч особей, и от них очень трудно защититься, не говоря уже о том, чтобы пленить нескольких из них. Даже для клана шестого уровня и выше сделать это очень непросто. Что же касается нашей секты Тяньмэнь, то больше десятка пойманных комариных монстров являются невероятным сокровищем для нас», — проговорил второй старик, и глаза его жадно сверкнули. «У нас есть защитный купол, и культиваторам Альянса, даже тем, кто достиг полной завершенности разрушения границ тьмы, будет не так-то просто добраться до нас. Чтобы разрушить эту защитную зеленую формацию, подаренную нам кланом восьмого уровня, противнику потребуется как минимум несколько дней. За это время мы уже успеем вернуться в Юньхай. Если же неприятель последует за нами, то он никогда оттуда не вернется», — произнес первый старик. Оба старика переглянулись, придя к компромиссу. «Ускорить строительство формации!» — воскликнул один из них. Трое культиваторов, которые приняли комариных монстров, пришли в радостное волнение. Если уж в дело вступили старейшины, то волноваться уже не стоит. Все пройдет так, как надо. После возвращения в секту всех их троих ожидает немаленькая награда и уважение. «Ха-ха! Сейчас я даже надеюсь, что объявится хозяин этих комаров, чтобы посмотреть, как он попытается сломать защитный купол. Он просто будет стоять за пределами нашей формации и смотреть, как мы уходим, уводя с собой его монстров!» — самодовольно улыбаясь, произнес раненый в ногу культиватор. В эту минуту хозяин этих комаров, а им оказался Ван Лень, убрал руку с головы своего комариного монстра. Взор его был ледяной, а лицо беспросветно мрачным. Любой человек, знавший Ван Линя хорошо, сказал бы, что сейчас он находится в бешенстве. Его главный жизненный принцип был: «Не обижай меня, и я не стану обижать тебя». Если бы Тасен после своего освобождения не стал бы пытаться расправиться с ним, то Ван Линь давным-давно позабыл бы про него. Сейчас же комары Ван Линя никоим образом не провоцировали этих трех молодых культиваторов и не пытались на них напасть. Те просто взяли и украли у Ван Линя его чудовищ, при этом серьезно их ранив. Своим поведением эти культиваторы перешли черту. Ван Линь сжал правую руку в кулак и, вскинув голову вверх, посмотрел на небо. До того, как он достиг уровня очищения, он ощутил в окружающем мире поток силы божественного возмездия. Находясь в землях секты Судзаку, Ван Линь боялся появления божественного возмездия, опасаясь, что оно причинит непоправимый ущерб секте. Ван Линь не нуждался в помощи, и он готов противостоять возмездию в одиночку. В противоборстве с ним Ван Линь хотел посмотреть, насколько велики его силы огня и грома. Раньше Ван Линь не мог отсрочить наступление божественного возмездия, однако, овладев первой способностью из девяти небесных превращений, он теперь может это сделать. И поэтому перед тем, как он готов был достичь уровня очищения, ему в голову пришла идея с помощью техники девяти небесных превращений запечатать свой уровень культивации и искусственно заморозить его на уровне, граничащем с очищением. Ван Линь знал, что достаточно одного его желания, и он сразу сможет достичь подлинного уровня очищения, однако как только он это сделает, на него обрушится божественное возмездие. И поэтому Ван Линь решил покинуть земли четырех священных сект и найти себе укромное место в восточной части региона Альянса, где он сможет бросить вызов божественному возмездию, однако появление комариного монстра заставило Ван Линь изменить первоначальные планы. Взмахнув правой рукой, Ван Линь убрал раненого комариного монстра в пространственную трещину. Он уже извлек необходимый маршрут из памяти своего питомца. Ван Линь сделал шаг вперед, и волны ряби закрутились вокруг него. В следующий миг он исчез. Техника сжатия земли. Ван Линь переместился на самый край восточной части звездного региона. Сначала вновь появились волны ряби и побежали по окружающему пространству, словно по водной поверхности, а уже затем из пустоты вышагнул Ван Линь. Превратившись в сияющий световой поток, Ван Линь быстро исчез вдали. Оглушительный грохот раздавался там, где он пролетал. Так велика была его скорость. В полете Ван Линь взмахнул рукой, выпуская на волю раненого комариного монстра. Весь лечебный эликсир, что у него был эликсиром бессмертных, и его эффективность была бесподобна. После принятия этого эликсира комар тут же воодушевился, кровь перестала сочиться из его ран, глаза монстра стали такими же холодными, как и у Ван Линя. Пристальным взором он уставился куда-то вперед, высоко свистя. Выглядел комар очень недовольно. Он, предводитель 19 комариных монстров, вдруг был тяжело ранен 3 культиваторами с палочками благовоний, и чуть было не попал в плен. За все время, что он провел с Ван Линем, с ним никогда не случалось подобной напасти. Находясь рядом с хозяином, комар воспрянул духом. Засвистев, он выбрал направление и быстро полетел. Мрачный Ван Линь двинулся следом за своим питомцем, который чутко отслеживал отголоски знакомой ауры и выбирал верный путь. Ван Линь был невероятно зол в эту минуту. Он летел, и вокруг него то и дело появлялось бесчисленное множество крошечных призрачных вулканов.